По приказанию воеводы его замучили в застенке. Веревкин просил Петербург освободить его от должности из-за увечья, нанесенного ему ворами, бунтовщиками, казаками в том же восстании. Грязнов, оставив под городом разъезды из башкир, ушел к Касатурским заводам. Блокада продолжалась, но в Челябинск сумел проникнуть генерал Деколонг с отрядом. Посланный Грязновым отряд Михаила Ражева занял в середине января Миасскую крепость в 15 верстах севернее Челябинска, двинулся далее к Долматовому монастырю и Шадринску. Повстанцам по пути присоединялись новые сторонники, их отряд разрастался, делился на новые отряды, действовавшие по разным направлениям. И Долматов, монастырь, и Шадринск оказались в блокаде. «Как огненная река течет», — так характеризовал Свербеев быстрое расширение восстания. Его участники нередко по приговорам мирских сходов расправлялись не только с помещиками и администрацией, но и с богатыми крестьянами. Они укрывались где можно. В Долматове, например, собралось со всех сторон до 60 первостатейных крестьян. Включились в движение работные люди и сетских винокуренных заводов. Подъем движения позволил Грязнову снова приступить к Челябинску. Он подошел к нему с 4000 повстанцев и 20 пушками. Деколонг неожиданно напал на его опорную базу под городом в деревне Першиной. Грязнов потерял 180 человек и 2 пушки, но снять блокаду Деколонгу не удалось. Тогда он, забрав чиновников, 8 февраля пошел с отрядом на прорыв. Отбивая непрерывные атаки восставших, он сумел дойти до Шадринска, поближе к Сибирской губернии, надеясь на помощь ее властей. В Челябинск 8 марта вошли повстанцы. Здесь появились их выборные атаманы и есаулы, станичные атаманы. Они занялись делами по охране порядка в городе и исетской провинции, судом и расправой, набором войска, снабжением и прочим. Походным атаманом, то есть главным военным руководителем, избрали Григория Туманова, человека весьма незаурядного, что не могли не признать даже враги восстания. Действия Деколонга, точнее его бездеятельность, нерешительность, вызвали недовольство в Петербурге у Бибикова. Он не только оставил Челябинск, но вместо того, чтобы двигаться к Екатеринбургу, а главная задача, поставленная перед ним главнокомандующим, заключалась в защите екатеринбургских заводов, оказался в Шадринске. Собственно говоря, он скорее не наступал, а защищался от восставших. Бибиков о странном поведении Деколонга со слов сибирского губернатора Чичерина писал императрице. Видя причины сего в летах или в коренившейся сибирской косности, он ставил вопрос о его замене кем-нибудь надежнейшим. Екатерина II вместо нерасторопного генерала распорядилась послать Суворова. Но воспротивился фельдмаршал Румянцев. Суворов находился с корпусом против Силистрии. Главнокомандующий не хотел отпускать генерал-поручика, будущего генералиссимуса с театра военных действий против турок. Объяснял свою позицию фельдмаршал очень любопытно. В всем случае я не мог на оное посылку Суворова к вновь назначенной команде поступить из уважения, что сия отлучка подала бы неприятелю подтверждение по делам оренбургским, кое они, то есть турки, неприятель, воображают себе быть для нас крайне опасными, нежели они суть, и, может быть, как я вижу, из публичных ведомостей вовсе исчезшие. Как видно, высшие представители власти, сначала не придавшие особого значения делам оренбургским, теперь дошли до того, что обсуждали вопрос о назначении войска против Пугачева лучших генералов империи. Сведения о действиях восставших влияли на настроение и намерения противника на Дунайском театре военных действий. Суворова на этот раз против пугачевцев направить не удалось, и Деколонг продолжал командовать войсками в районе Исетской провинции и западной части Сибирской губернии. С Оренбургским, Уфимским и Челябинским центрами восстания так или иначе были связаны уральские заводы с окружающей их территорией. По своей инициативе заводские работники –